Так или иначе, сцена была жуткая. Кровище на полу и на мебели, море. У задушенного Кемаля вид был вообще ужасный. Лицо багрово-синее, глаза вылезли из орбит. Но мне было не до эмоций. Надо было поскорее отсюда сматываться, учитывая живописно расположенные на полу трупы. Если меня сейчас здесь застанут, то, может, и не посчитают, что это я, но уж неприятностей-то у меня будет огромное количество. Я осмотрелась и увидела мои сумки с продуктами, аккуратно стоявшими в углу возле столика. И эти гады еще открыли пачку любимого Аськиного печенья. Тихонько, на цыпочках, я пробралась к столу, забрала свои пакеты, пятясь отошла назад к двери. Там я осмелела и сказала мертвым арабам в полголоса: «Так вам и надо. Вы говорили, что не повезло мне, а выходит, что вам». Дверь квартиры выходила прямо в подворотню. Там никого не было. Выйдя на улицу, я перевела дух. Думаю, что держалась я в квартире так спокойно, потому что безумно разозлилась, и ярость поддерживала меня в форме. Я была зла, как 100 чертей. Вся эта история мне уже порядком надоела. Но взяла я эту брошку не по злому умыслу, а так, случайно. Ну, где-то я ее посеяла. Так что же они все на меня? Ладно, не понимаете по-хорошему, будем действовать вашими методами. Валентина сама виновата. Не надо было втягивать меня в свои сомнительные делишки. Кстати, о Валентине. У метро я вошла в телефонную будку. Валентина сама взяла трубку. Это хорошо. Слушай, ты... Я говорила очень тихо. «Ждешь благоприятных известий? Так я тебе советую. Приходи в известную тебе квартиру и посмотри, что там творится. Это, конечно, не я, но мне помогли. Можешь жаловаться в милицию, что твоих друзей отправили на тот свет. Только тогда тебе придется им рассказать, что ты дружишь с арабскими террористами. И еще имей в виду, я записала все, что со мной произошло, и особенно твою роль в этом деле. Поэтому, если со мной что случится, расследование обязательно будет. Так что лучше оставь меня в покое». Все это я проговорила на одном дыхании и повесила трубку. «Танька, ты что, весь город решила обегать? За продуктами 4 часа ходила?» — удивлялась Галка. Я пробурчала что-то неразборчивое и скорее проскочила к себе. Аська уже уложила всех кукол и медведя и сама собиралась в постель. «Все-таки ребенок у меня золотой. Таня, тебя к телефону!» — постучал Сергей. «Привет!» — сказала трубка голосом Кирилла. «Привет!» — ответила я. «Как себя чувствуешь?» Было так приятно и спокойно находиться в собственной квартире, разговаривать по телефону о пустяках, спрашивать его о здоровье. Все как у нормальных людей. Нет никаких арабов и бандитов. «Кирилл, голова у тебя не болит?» «Все в порядке». «У Гены в больнице был?» — не унималась я. «Невропатолог смотрел тебя?» «Да был, был». «Все проверили и анализы сделали. Про анализы рассказывать?» «Не надо, и так верю», — рассмеялась я. «А что это такая веселая?» «Это нервная». «Случилось что-нибудь?» Голос у него сразу стал встревоженный, и мне вдруг захотелось поделиться с ним своими неприятностями. Просто поплакать в жилетку. Но я вовремя взяла себя в руки. «Да так, ничего особенного. Я сама разберусь». «Тань, а что ты завтра делаешь?» «С детьми сижу», — честно ответила я. «И много их у тебя?» «3. А что?» «Да я тут. Ну, раз у тебя дети, то потом как-нибудь». «Что ж, потом так потом». Я ощутила легкое чувство сожаления, Хорошо было бы с ним поболтать не по телефону, а так. Но с чего я взяла, что ему про меня интересно? Брошки у него не оказалось, значит, мы с ним ничем не связаны. Так даже лучше. Арабов нет, бандитов нет. Валентину я приструнила. Беспокоила меня только фотография, где я рядом с покойником. То есть саму фотографию я еще вчера разорвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз. Но где-то лежат негативы. Если бы не эти негативы, я бы честно рассказала обо всем Кириллу или обратилась в милицию. Фотография была единственным темным пятном в моих воспоминаниях. Дачу в учительском я не поджигала, судя по тому, что была заперта там и еле вырвалась. Не могла же я сама поджечь дачу, а потом сама себя закрыть в чулане, чтобы задохнуться. В разборке у станции Удельная я участвовала, это верно, но никого не убила. Так, немножко подралась и все. Очень беспокоил меня тот тип с золотой цепью. Но дальнейшее показало, что я его не убила, а только чуть не задушила цепью. Цепь оказалась слабой и порвалась. И погиб он уже потом от рук таинственного шамана там, на шоссе. В его смерти я не виновата. Но вот с квартирой на Некрасова полный туман. Поэтому в милицию обращаться страшно. Мигом припаяют убийство, как выражается Галка. Если они так меня вычислят, то, конечно, я запираться не буду. Расскажу все, что знаю. Связь Валентины с Вадимом доказать легко. Его видели у нее в доме. Вот и пусть разбираются. Татьяна, тебе опять звонят. Это был тот же монотонный голос. Вы подумали над моим предложением обменять то, что есть у вас, на то, что есть у меня? Я оглянулась на двери соседей, они были закрыты. Потом прижала трубку к губам и в полголоса проговорила несколько таких галкиных выражений, которые даже она стесняется произносить при детях и вообще вслух, только если ее очень не разозлить. Если бы моя покойная бабушка слышала, какие слова может произнести ее внучка, она перевернулась бы в гробу.